об ее благополучии. Огонь в моем очаге догорал, колядовавшие давно разошлись по домам, все стихло, кроме завывания зимнего ветра. Я не в силах останавливаться сейчас на том, что случилось дальше в моей горестной истории, ибо в тысячный раз пытаюсь отогнать суеверный, неотступно преследующий меня страх, что Эмма прокляла меня. Я едва не умерла родами, а когда стала поправляться, мне сказали, что девочка родилась мертвой. Ее похоронили, мою бедную, безымянную детку, в семейной усыпальнице, в жутком здании, тускло белевшем среди тисовых зарослей, на ветреном и сыром погосте. Со смертью моей радости рухнули все надежды на то, что мы с мужем будем жить в согласии. Мы вернулись к отчужденной вежливости, которой придерживались и раньше. До меня доходили слухи и сплетни о долгах Лоуренса, о дерзких выходках, которые позволяла себе Эмма всякий раз, когда предоставлялся случай, начиная от ночных скачек с препятствиями и кончая тайными поездками в игорные дома Европы. Не было такой дикой выдумки, которую не испробовала бы эта отчаянная парочка. Последние 5 лет мистер Чалфонт с нескрываемым облегчением следил за участившимися поездками сына к гробницам фараонов, в пещеры Сирии, на раскопки древней Трои. Я со своей стороны всегда старалась сохранять достоинство. 15 лет. 15 лет! Окончились они внезапно. В ту пору я была больна и лежала в доме моей сестры, Мэри, куда отправилась по просьбе мужа, чтобы дать ему возможность насладиться обществом детей. На эту семейную встречу пожаловала незваная гостья — смерть. На охоте, куда он поехал с Эммой и 2 сыновьями, его лошадь споткнулась и сбросила его оземь. Падение оказалось роковым. Меня не допустили на похороны, но я бы не могла поехать, даже если бы допустили. Августин прислал мне ледяное письмо с соболезнованиями, одновременно выразив сожаление по поводу моей болезни, которая, несомненно, воспрепятствует моим попыткам вернуться в Груби Тауэрс. Вслед за этим посланием вскоре прибыло письмо от адвоката, где сообщалось, какая сумма будет мне выплачена в соответствии с завещанием мужа, а также, что мои личные вещи будут упакованы и высланы по любому указанному мной адресу. Мистера Чалфанта никогда нельзя было упрекнуть в скупости. Я получила достаточно денег в свое распоряжение, и мои милые братья очень быстро приискали мне подходящее жилище подальше от Груби Тауэрс. В серебряном логе я обрела мир, разумеется, омраченный бесплодными сожалениями, но все же мир. Отчего же ровно сегодня меня терзают воспоминания об Эмме? Эмме, Эмме. Вот она стоит на катафалке с развивающимися по ветру волосами и подгоняет кучера. Вряд ли мне доведется еще когда-нибудь в жизни увидеть моих пасынков. Почему? Почему же меня сейчас преследуют эти видения? Хотя я и была погружена в эти гнетущие мысли, пальцы мои делали свое дело, не останавливаясь ни на минуту. И вот уже голубое платье для Эленор было дошито и лежало передо мной. Я завернула его в бумагу и скрепила пакетик обрывком яркой ленточки. Затем взяла крошечную шляпку, юбку и корсаж и направилась к Тине. Как и накануне вечером, кукла, завернутая в мою шейную косынку, сидела на стуле у изголовья кровати. Осторожно поставила я на стол свечу, размотала косынку и одела Эленор в одежки, шитые из лоскутков, найденных в благотворительной корзинке, а на колени ей положила рождественский подарок. Тина не проснулась. Прикрыв свечу ладонью, я долго вглядывалась в ее личико. Странное, суровое личико. Какие тайны за ним скрываются? Какие печали и радости выпали на долю этого свалившегося с неба ребенка? тихонько выбралась я из комнаты,